Глава 29. Ночью начались переговоры. Юрий по настойчивому совету брата отступался от всех новгородских дел, рвал тайную грамоту о союзе с новгородцами против великого князя, о которой вызнал Михайло, подтверждал, что Переяславль числит в волости великого княжения, во исполнении чего разрешает Акинфичам получать доходы со своих переяславских властей, и тут же через Баскака выплачивает все недоданное серебро на ордынский выход. Всего этого было мало, очень мало. Все это были новые отвертки Юрия. Следовало, быть может, отнять у Юрия Можайск, но князь Святослав довольнёхонек сидел в Брянске, уже союзником Юрия, и вряд ли обменял бы свою новую волость на маленький можайский удел. Следовало, быть может, решить что-то с Коломною, но единственный наследник убитого Юрием князя Константина Василий казнен в Орде, и Рязань досталась совсем иным пронским князьям, как слышно, союзникам Юрия. И полной издевкой звучало, что Акинфичи, не бившиеся на Борни, враз получили свое добро. Но не мог же он лишить принятого великого боярина его родовых отчин, находящихся на земле врага. И даже ввести войска в Переяславль он уже не мог. В полках начинался мор, и главное, самое страшное, заболел княжич Александр Данилович. Под утро, уже убедясь, что тверичи склонились к переговорам, Юрий посетил терем Протасия. Конечно, Тысяцкий вчера спас Москву, но Кравчий, которого давеча Протасий развалил на полы, был любимцем князя. Для маленьких людей малое всегда ближе большого. Юрий хотел, ежели не наказать, так хоть постращать упрямого боярина. Старый Тысяцкий принял князя в вышних горницах, отстраненно указал на стол с закусками и вином. Сам лишь притронулся губами к чарке. Лицо у Тысяцкого было совершенно мертвое, в нем словно проявились все кости черепа, и только глаза в красной кровяной паутине были живые и страшные. Протасий не спал и эту вторую ночь, проведя ее всю в церкви у гроба сына. Юрий поперхнулся чаркой и с кривоватой улыбкой покаялся. «Виноват перед тобой». «Я виноват пред Господом, Юрий Данилович. По грехам и казнит», — неуступчиво возразил Тысяцкий. Помолчал, думая о чем-то своем, безмерно далеком. Пожевал губами, будто говоря что-то про себя. Наклонил голову, покивал, глядя кровавыми глазами в пустоту мимо Юрия. Вымолвил: «Без опасу, княже. Уходят тверичи, а ли еще не слыхать? Бают мор у них и открылся. С Волги морот, теперь и до нас докатило». Сказал и поник, тихо, почти беззвучно добавил: «Сын убит. Знаешь ли хоть?» Юрий кивнул задавленно, бессильный и нелепый перед безмолвным горем старика. Пропала охота корить Протасия за самовластво. Да и сам себе Юрий так мелок показался на миг, что стало соромно. «Ивана надь было послать», — подумал про себя. Сидел молча перед накрытым столом, изредка встряхивая рыжими кудрями, думал, как уйти, не обидев воеводу. Шевельнулся, наконец. Протасий поглядел на него с трудом, словно вспоминая, что поморщил лоб, увидел, что князь привстает, и зранил тихо: «Поди, княже, прошать пришел. Чего напрасной смерть слугу твоего предал? Не мог иначе, Юрий Данилович. Разбежались бы все, и Москвы не спасти. Ты не горюй. Добрые сами гибнут на рать. Хохолуев разводить в ину пору и самого съедят. И еще держись старых бояр отцов, Данилович. А Петрот твой, босоволк, он тебя не спасет». Сказал и поник. И Юрий вышел, стыдясь, тихонько, как от больного. Михаил устало смотрел на грамоту князя Юрия. Следовало согласиться и подписать мир. Он только что воротился от Александры. Надежды не было. Страшная моровая болезнь еще никого из захваченных ею не оставляла в живых. Княжич умирал, и помочь ему было невозможно. А с его смертью рушилось все задуманное. Некем стало заменять Юрия, и, значит, нелепо уже было продолжать эту ихнюю с Юрием княжескую катору. Никто, ни сами москвичи, ни ханская власть не позволит ему попросту захватить московское княжение. Да об этом как-то и не думалось вовсе. Настолько это было невозможно, не нужно и настолько противоречило всему строю мыслей Михаила, да и всех других. С наследственным правом не шутят на Руси. Он сдавил лоб сильными руками, зажмурил глаза. Как нелепа жизнь. На какой тоненькой паутинке висит человеческая судьба, судьба царств и народов. Стоит и ему самому заболеть, хотя так же точно мог бы заболеть и Юрий. Что же это? К чему тогда все высокие замыслы, прихитрое мудрование думных бояр, талант воеводский, удаль ратная? К чему слезы матери, улыбка дитяти, что ведаем о путях Господних? Кого постигнет высшая кара и когда? И за что казнитный, и по что медлит порою сокрушить вую грешничу вседержитель? Бог рати и судья праведный, дай ответ рабу твоему, да не возропщит ведомый на путях твоих. Белая пергаментная грамота немо ждала печати великого князя. Мужикам надо домой убирать хлеб, все станет по-прежнему и на прежних путях. И не снимет с него никто, ни люди, ни Бог, ни совесть, бремя, ни вышней власти, тяжких забот о великой, о золотой, о святой Руси. «Болит, Саша? Саша, отзовись!» «Болит. Ты подаль, Боря, подаль от меня. Я вот трогал болящих, вот. Ох, огнем жжет, скорее бы уж». Княжичи были одни, только слуга временем входил и выходил из шатра, подносил прохладное питье господину. Завтра и он сварится в огневице. Александр открыл глаза. Пот крупными каплями стекал с его чела на мокрую подушку. Будто полегчало на миг, разом возникла сумасшедшая надежда. Так не хотелось, не чаялось умирать. «Борь, ты здесь?» Он начинал уже плохо видеть. «Здесь я! Не подходи, не подходи!» Пробормотал Александр, примолк. Трудно дыша, с хрипами и присвистом, сказал сипло в полок шатра. «Что я видел? Что садил? Что смог в жизни? Вот! Окровавил саблю в первом бою, и то против своих же. Чаял Протасия встретить на Бороне. Не сумел. И к лучшему. Зачем теперь? Со зла хотел, а нельзя так. Со зла. Протасий, он, может, честнее меня. Мы с тобой чистенькие захотели быть, ото всех себя отделить. Ты слышишь меня, Борь? Умру, как трава. Не знаю, что делать. Может, прав наш Иван, что не бросил? Со своими надо. Все русские свои. Да сейчас этого нет, вот все и хрупко так, словно рохлый лед. Надо собирать своих, хоть с малого простить Юрия. Ты теперь к ним воротись». Померу примут. Семья, род. Что-то сделать можно только в местях. Ты ж сам баил, Саша. Сам баил, потом и уехали. Борис трясущимися пальцами поправил свечу. Лицо брата временами, когда он начинал скалиться, становилось страшно. Мышцы вздувались буграми. Железные руки брата свивало судорога. Неужели он умрет? С ужасом думал Борис, понимая всем существом, что без Александра он ничто. Словно сухой лист на ветру. И теперь еще это про Юрия. «Да я и сейчас скажу, что Юрко злодей!» Перемогши себя в очередной раз, продолжал Александр. «Не прав он. Во всем не прав. А все же что-то не устает он. Вот и теперь, думаешь, окоротил его Михайло? Нет. Теперь в Орду поскачет к хану. Не мытьем, так катаньем. Одни понимают все и бессильны». Да кто еще горше? А кто делает, у кого задор, тот и живет. Жизнь — это усилие. Пока есть сил, живешь, а там... Князь Михаил сил тоже не занимать стать. Вот это и трудно, очень трудно, трудно решить, понять. У обоих упорный. Михаил выше, да он иного не зрит, свысь-то. Можно галить, проклинать, а ежели снизу, не сверху. От Михаила, а по что Акинфчи, боюсь, подведут. От Браздин, так не по старости, не по глупости даже. То есть и по старости, и по глупости, но главное, отвечивает, не привык. Нет этого, сказал, сделай. А Юрий, нет у него предела, он на все пойдет. Давеча, по что мысли отразили нас? Татарской конницы не хватило. Не то б нынче сидели в Москве. Так я сам. Михаил просил татар не водить. Разорили бы все тут. А Юрко тот навел бы и татар. Юрко все может. А с татарской помощью взяли бы беспременно Москву. Так зато, как дядя Андрей ото всех проклят. От кары за грех и Юрко не уйдет. Не сам, так в роду отзовется. Поздно ли, рано. Все одно. Вот и помысли тут. Ой, больно, нутро жжет огнем. Трудно терпеть. Устал уж. Легче на рате. И все в чаду. Воздух. Дышать! Александр, скрипя зубами и скалясь, опять начал катать головой по подушке. Лицо у него приметно уже покрывалось синеватой тенью. Борис немо и скорбно смотрел, как угасает брат, и понимал, что с гибелью Александра он уже навек никто, что ему придется воротиться к Юрию и послушно ходить под рукой старшего брата, и уже и мысли не помыслить о том, прав или нет Юрий, и что все его дела и старания перед вечным искусом добра и зла. — Саш, ты живой еще? — Живой, Боря. — Пока живой. Скоро. Созови и спить бы.